Стих второй. Октябрьская ночь 1992 года. Сквозь тонкие занавески на окне гостиной Трэвис видит, что был близок к истине. Они сидели обнявшись, правда, не на кушетке, а на одном из больших раскладных кресел. Он стучится и видит, как мужчина оборачивается на звук. Спустя момент тот проходит с другой стороны к двери, и Трэвис сквозь маленькое окошечко в ней видит его глаза. Они красные от слез. Позади него в столовой стол завален цветами и траурными карточками. Мужчина открывает дверь, даже не взглянув, кто за ней. Он ожидает кого-то другого, кого угодно. И когда оказывается лицом к лицу с Трэвисом, его передергивает. Его глаза сужены, из левого глаза вытекает слеза. Глядя ему в глаза, Трэвис ожидает, что сейчас этот человек повернется, пройдет в другую комнату, возьмет дробовик и откроет огонь. В этом случае Трэвис не побежит. Он знает, что заслуживает такого за то горе, которое причинил этим людям. Но отец Эмили Прайс не поворачивается. Из глубины дома слышен голос ее матери. Она спрашивает, кто пришел. Голос слабый, охрипший от рыданий. Ответа она не получает. «Что вам угодно, детектив?» — спрашивает мистер Прайс, глядя Трэвису в глаза. В его словах звучит презрение. Как знает Трэвис, тоже заслуженное. «Что вам сказали в полиции?» — спрашивает он. Взгляд мужчины каменеет. «Идите поинтересуйтесь у них сами. Они ведь вам верят, не так ли?» Трэвис молчит. Он ждет ответа. «Они не собираются никому предъявлять обвинения!» Со злобой, мукой и отчаянием произносит, наконец, мистер Прайс. «Почему?» «Нет доказательств. Они не нашли даже ее тело. Даже машину. Но там было столько...» У него перехватывает дыхание, и на миг кажется, что он уже не сможет говорить. «Столько крови! Ее крови! Слишком много, чтобы после такой кровопотери девушка ее габаритов могла выжить!» Он не договаривает и опускает глаза. Его нижняя губа подрагивает. «Она ничего им не сделала!» — продолжает мистер Прайс дрожащим голосом. «Это все вы! С вас все началось!» Трэвис кивает. Подступает ближе и тихо говорит. «Мной все и закончится». Мистер Прайс смотрит на него. «Меня сегодня здесь не было», — говорит Трэвис. «Вы с этим согласны, мистер Прайс?» Отец Эмили молчит. Тянутся секунды. Он понимает, что имел в виду Трэвис. Понимает, что тот собирается сделать. И обдумывает ответ, как будто на самом деле есть какой-нибудь выбор. Но потом, поскольку Эмили была его единственной дочерью, поскольку он заключал ее в объятия после первых неуклюжих шажков, поскольку подростком она, бывало, засыпала у его плеча перед телевизором во время шоу «Сегодня вечером», поскольку сегодня он трижды заходил в ее спальню и прижимал к лицу ее подушку, пытаясь вдохнуть оставшийся от нее запах, кивает. «Хорошо», — говорит Трэвис. Мистер Прайс закрывает дверь, и Трэвис уходит обратно, в ночь и туман, машинально нащупывая рукой пистолет 32-го калибра.